Глава 21. «Быстрее! Ходу!» Лейтенант Давильщиков поторапливал своих людей, замотав их заботами с момента окончания боя. Я не сразу понял причину, но потом сообразил. Дело было в потерях. Он просто не давал парням времени думать и переживать. И недаром. Две трети отряда как не бывало. Нас спасло чудо и вовремя доработанная мной сеть. Их же окружили под невидимостью десятки этих летающих и зубастых тварей, выбрали себе цели и ударили по магам, офицерам, сержантам. Огневика спас доспех, который он поддерживал на выходах ради тренировки каналов и подпитывал напрямую резервом. Старшего лейтенанта — 5 амулетов защиты. Параноик почище меня? Возможно, однако живой. Мгновение растерянности и ужаса от внезапных смертей, секунды неразберихи из-за выбитых командиров, минуты, пока крошили на куски убийц своих товарищей. А от скал уже мчалась орда тварей, слабых, тупых, но быстрых. Первую попытку сбить строй они сломали, просто проломив его тушами. Затем подключились некромаги, тоже убившие много парней. Пока не удалось найти тело сержанта и Сигну, едва под ее защитой сбили строй и сумели прорядить твари, как Давильщиков взяли в оборот подоспевшие ломатели. К моменту нашего появления и Сигна уже едва держалась, и целых амулетов у парней почти не осталось, хотя этих огромных тварей они прорядили, заставив отойти и ослабить атаку. И все равно эфирная волна, накладываемая с нескольких точек, пробивалась под купол защиты и просаживала накопители бойцов. Точь в точь, как это происходило у меня со всеми амулетами, кроме выпускного. Если раньше я считал, что он работы мастера, то теперь уже сомневался в этом. Слишком уж хорошо он себя показал. Сеть. Я вгляделся в картину, которую принесли ее нити, и нахмурился. Не успеваем. Как бы мы ни спешили, но старший лейтенант переоценил силы своих парней, тем более отягощенных носилками с ранеными. На краю сторожевой сети опять появились сначала единицы, а затем и десятки отметок врагов. Я покрутил головой, ища то, что мне сможет помочь. Вон туда. Ускорил бег, а впереди, опережая меня, уже мчался Скорб. С ним тоже намечалась проблема. Даже простое передвижение расходовало его запасы маны. Что уж говорить о сражении и воплях ломателей, от которых он не был прикрыт Сигной. В начале схватки я запретил ему пользоваться заклинаниями на клешнях, но треть запаса уже все равно как не бывало. А до гвардейца с его родником нам было уже не дотянуть. Спустя минуту голем стоял на невысоком холмике, с вершины которого ветер сорвал снег, а я карабкался ему на спину. Пусть жалкие дополнительные 5 метров высоты, но на равнине они неплохо отодвинули границу горизонта, позволяя в дальнее око оценить происходящее за пределами моей сторожевой сети. Надо же, я его уже и улучшил несколько раз, превратив по факту в совсем другое заклинание, но называю по-прежнему. Какие же глупости лезут в голову? Я с раздражением выбросил посторонние мысли из головы и сосредоточился на том, что вижу. Сотни тварей Зелона. Живых и не совсем. Гораздо больше, чем я заметил в сети меньше часа назад. Похолодев от запоздалой мысли, я развернулся, оглядывая сторону, куда мы бежали. Направление на наш опорник. Пусто, ни следа движения. Конечно, сейчас с их невидимыми тварями это не гарантия, но все же. Вернулся оком к догоняющим зелонцам, вглядываясь в детали и отделяя одних тварей от других. Сразу раздался требовательный, хотя и запыхавшийся голос. «Что там?» Я поморгал, расслабляя глаза после заклинания. В шаге от Скорпа стояли Ларик и тот старший лейтенант, чьего имени я все никак не узнаю. «Глядите!» Спрыгнув со спины голема, тут же об этом пожалел. Колени вспышкой боли напомнили. В броне такие трюки опасны, и нужно страховаться хлыстами. Офицеры ловко, словно делали это по 10 раз за день, полезли на мое место, упираясь в выступы суставов Скорпа. Голем старательно тянулся, поднимая наездников как можно выше. Сослуживцы мрачно глядели в свои артефакты на погоню. Враги приближались. Вперед вырвались те самые горбатые зубастые твари. Они гибнут от одного хорошего тычка артефактным мечом, но при этом сильные и проворные. Позади, отставая все сильнее, мчалась сборная солянка. Огромные ломатели, высокие худые маготвари, какие-то здоровые, не встречавшиеся нам в прошлом сражении химеры и некротвари. Наверняка где-то там и невидимки, а возможно и очередной эфирник-зелонец, который и гонит всех их по нашим следам. Откуда он, кстати, знает, куда нужно двигаться? Откуда знает, что предыдущий отряд мы разбили? Есть ли у них артефакты связи, подобные нашим? Если они научились их ломать, то могут ли повторить их действия? Уж если они сумели обойти ограничения на левитацию и невидимость... Старший лейтенант спрыгнул на землю рядом со мной, стянул шлем под шлемник, оставшись с парящей на морозе непокрытой головой, и честно признался Ларигу. «Сглупил». «Надо было, чтобы вы не ждали, пока перевяжем раненых, а бежали обратно, к своему опорнику. Скажи еще, что вообще не должны были идти к вам на выручку. По отдельности нас точно сожрут». Худой, это отчетливо было видно даже в броне, старший лейтенант Давильщиков пожал плечами. «Все равно придется оставлять заслон». Не ожидал, что эти новые химеры не только шустрые, но и выносливые. Эдак они вцепятся в нас раньше, чем до ранца доберемся». «Нужно было нам с собой его таскать», — сплюнул Ларик. «Нам это не помогло», — отрезал офицер Давильщиков. На впалых щеках вспухли желваки. «А к хорошему быстро привыкаешь, тем более вам по новому уставу его нужно лишь иметь на опорнике». Мой командир промолчал, оглянувшись на перешедших на шаг бойцов. «Я тоже смотрел туда, представляя, как это будет происходить». По-хорошему, все одно нужно оставлять всех моих вместе с ранеными. Они задерживают, да и мы в тяжелых доспехах, не бегунцы, или вовсе всех, отправив бежать троих-пятерых из твоих помоложе и пошустрее, да с магом. Пусть ковир здесь зажжет. Согласен, Самар. Ларик кивнул. В этот момент я решил прервать их рассуждения. Не пойдет. Все равно это плохой план. Чего это? Офицер Давильщиков впился в меня взглядом. Ты не слышишь нас? «Позволить вцепиться нам в спину — отвратительная идея. Пришлось напомнить, ваш огневик почти пустой, толку от него здесь не будет, а к опорнику еще хоть немного восстановится. Из него бегун так себе», — желчно усмехнулся Давильщик. «Все совсем не так сделаем. Здесь останусь только я», — уточнил, — «и голем». «Смысл этого подвига? Ваш отряд обогнут и продолжит погоню, а одного человека попытаются смять и сомнут». «Думаешь, накроешь всех этим заклинанием мечей?» «Да они рассыплются по всему полю!» «Ларик, я требовательно глянул на лейтенанта. Парень нехотя протянул. Полсотни он точно порубит, и без этого!» Давильщик скривился. «Что-то я не заметил таких подвигов час назад. Так тогда у меня была другая задача. А что ты будешь делать с остальной полусотней?» Желчью в словах офицера можно было испортить весь котел с обедом бригады. «Мне все это надоело, ведь время убегало. Ты сам признал, что допустил ошибку час назад». Давильщик вздрогнул, потемнел лицом, но меня это не остановило. «Мы равны в званиях, а у меня есть командир, который лучше тебя знает пределы моей силы. Ларик, твой приказ». Парень замер под моим взглядом, встряхнулся, выпрямился и четко произнес. «Лэр, старший лейтенант Аор Ранит, приказываю прикрыть отступление основного отряда и задержать противника». «Есть!» — я ударил в грудь кулаком. Спустя секунду требовательно прикрикнул. «Валите отсюда, не тратьте времени зря!» Слушать шипение Давильщика я даже не стал. Мой вариант лучше. Одного человека они не будут огибать, если бегут без командира. А зелонец вряд ли может бежать вровень со своими химерами. Да и если попробуют обойти, то у меня найдется чем их удивить. Что бы там ни думал этот Давильщик. Это явно не тот случай, когда имело смысл экономить ману. Крепость должна знать о нападении, а я не видел ни одного дымного столба, ни справа, ни слева, вплоть до горизонта. Несмотря на мои усилия переключиться, мысли упорно возвращались к тому, что мы, похоже, остались единственным выжившим отрядом. А это означало, что я должен был любой ценой дать парням добраться до ранца, ну и молиться Создательнице, чтобы он оказался цел. Оставшиеся до схватки минуты нужно было провести с максимальной пользой. я выдернул из подона скрепление на големе и трусцой вернулся ближе к пескам, туда, где пролегал кратчайший путь для преследования. Невытоптанный снег хрустел под ногами. Меня опять захватило чувство повторения, ощущение, что это уже происходило со мной, и сейчас опустится ночь, а сзади подойдут парни сержанта Дорга, мои соученики. Вот от их помощи я бы точно сейчас не отказался. Ухмыльнувшись этой мысли, я вслух сказал сам себе: «Пустое. Из схожего здесь только снег. Вокруг не было ни стен крепости, ни воя ветра, да и враги не столь сильны, как тогда. Никаких темных мастеров. А на этих горбатых тварей хватит и честной стали, да моей магии». Я аккуратно воткнул меч в щель между камней, чтобы он не падал, и опустил обе ладони на шар от посоха, отправляя взгляд к скрытому внутри него средоточию. Артефакт, давным-давно взятый в бою с тела темного, подарил ощущение покоя и силы, позволил глубже нырнуть в стихию, стать ближе к ней, помог сделать чуть больше, чем доступно мастеру магии. Пришло время помощи не с заклинаниями, а именно с родством стихии. Придуманный мной ритуал заклинания работы с големами позволило не только упростить принятие ими крохотными кусочками стихии земли в себя жизни. Можно с его помощью совершить и обратное — пустить в меня частицу земли. Пыль, что летом так портила жизнь всем бойцам, а сейчас замерзшая скрывалась под снегом, потянулась ко мне со всех сторон. Тонкие ручейки касались сапог, взбирались по телу все выше и выше, покрывая меня тонкой коркой. Не знаю, верно ли, но мне казалось, я теперь защищен ничуть не слабее, чем древний джаггернаут, поверженный мной на представлении для старика Версуса. Кольчуга с зерцалом артефактом, доспех, а сверху еще и корка каменной защиты. Хотя как коркой, я не ощущаю ее веса, да гибкостью она может сравниться с простой тканью. Человек-голем, то, что я назвал плотью голема. Я, наконец, открыл глаза, охватывая взглядом снежное поле перед собой. Успел. До последнего опасался, что не завершу вовремя ритуал. Освоить его как следует я не успел, потренировав меньше десятка раз. Но все прошло по плану, и у меня осталось еще пара минут до схватки. Короткий приказ голему, и он устремился в сторону, перестав меня охранять. Там я ощутил ложбинку в каменном поле, размеров которой скорпу вполне хватит, чтобы спрятаться и зарыться в снег, маскируясь под груду камней. Затем вытащил из подон и перекинул его в хлыст. Жаль, не подумал. Нужно было еще щит взять у Ларига и тоже держать его хлыстом. Проверил, что весь набор заклинаний для борьбы с толпой и по площадям висит в ауре. «Зов земли, шторм клинков, зубья земли!» Оглядевшись, довольно улыбнулся. Приблизившиеся горбатые твари даже не подумали свернуть или разделиться. Бежали без хозяина и его мозгов. Одним опасением меньше. «Барра! Зубья земли!» Щедро напитал маной ту часть, что отвечает за ширину, прочность и длину. Оставил почти пустой, отвечающую за время жизни. И набегающих созданий встретили мгновенно выросшие из земли наклонные каменные пики. Первый ряд нанизался на смертельную преграду, не успев остановиться. Остальные налетели на него, калечась. Спустя мгновение мое заклинание рассыпалось песком, но свое дело сделать успело. Враги потеряли скорость и сбились в кучу. Короткий разбег, прыжок, и я оказался в гуще зубастых тварей. Правильная работа клинком, стойкий из учебника фехтования. Забудьте, то, что я творил, больше походило на рубку хвороста или детские забавы с палкой и высокой травой. Размахнуться посильнее, да ударить так, чтобы срубить как можно больше врагов. Наградной меч, творение мастера-кузнеца, с хрустом разрубал тела зелонских тварей. Длина хлыстов позволяла мне сеять смерть на многие метры вокруг. Эспадон вяз в десятках тел, не спасала даже нечеловеческая сила, доступная моему заклинанию при таком размахе. Я, вырывая меч, промедлил раз-другой, и меня захлестнули опомнившиеся создания вражеских магов. «Зов земли! Даже мне, готовому к заклинанию и закрытому защитой, пришлось несладко в его центре, а уж зубастиков словно косой выкосило. Всего миг усиленной тяжести, но их разбег потерял силу. Десятки зарылись в камни, ломая себе ноги, а воздух уже снова стонал от движения меча, очерчивающего круг смерти». Тут со спины вверещавших тварей врезался скорб, раскидывая их в стороны сильным каменным телом, и затанцевал, нанизывая врагов на острые лапы. Самый умный или самый трусливый десяток, что кинулся в сторону, я вмял в грязный снег еще одним, на этот раз наложенным в полную силу, зовом земли. Спустя минуту бешеной круговерти схватки я устало замер посреди побоища. Ни одна тварь так и не смогла убежать отсюда. Хотя пытались многие, одна пыталась даже снова стать невидимой, но заклинание зубов не дало ей уйти. Не меньше половины из них все еще живы, но у меня не было ни желания, ни сил добивать тварей. Эти творения зелонцев явно рассчитывались на один бой. Бугрящиеся на спине мышцы, которые и придают им сгорбленный вид, частое дыхание, очень быстрые движения. Сомневаюсь, что создатели отмерили им долгий срок жизни или дали что-то сверх необходимого минимума для сражения. Прошло уже минут 10 с начала схватки, а у них до сих пор бежит кровь, даже из простых ран. Вряд ли кто-то из лежавших здесь смог бы подняться и продолжить погоню. Конечно, в их телах оставалось достаточно силы, которую зелонец мог бы добыть, если он там был, если он маг эфира, если ему, свежему и полному маны, вообще было дело до этих крох и создания некротварей из умирающих химер. А меня эта короткая круговерть схватки выжила, причем даже не столько физически, сколько морально. Тяжелый запах крови запирал дыхание, верещание, полное боли, вонзалось в уши. Давно никто не был на землях Зелона, а того, что рассказывали на уроках истории, хватало, чтобы сейчас, став взрослым, подозревать худшее. Нам обычно говорили про химер, созданных из насекомых, да и я сам видел их в хрониках. Но разве похожи на них вот эти существа? Я так и оставил их лежать и убежал оттуда, оправдываясь экономией маны. На ходу проверил себя и свою каменную броню. На ее поддержку тратить ничего не приходилось, она забирала часть запаса при создании, а дальше каждое повреждение лишь истощало ее и приближало время исчезновения. Десяток ударов когтями, три попытки выгрызть из меня кусок на нее почти не повлияли. Со скорпом же было хуже. Одну из лап и без того поврежденную сумели доломать. Теперь он не хромал, а, оставив ее где-то позади, бежал странной, неловкой походкой. Да и вообще вид в целом имел потрепанный и побитый. Маны в сердце осталось всего четверть. Но ничего, гвардеец поделится с собратом. Стоило это подумать, как пришлось притормозить и вслух выругаться. «Сглазил, чтобы вас отступник своими проповедями с утра до вечера кормил!» Впереди снова был бой. Сеть, растянутая до предела, показывала на месте опорника хоровод зеленых и желтых точек, а сзади не отставали основные силы зелонцев. Я поднажал, про себя вознося благодарность своему же упрямству, заставлявшему меня наравне со всеми страдать в броне на утренних пробежках в крепости. Если бы не они, меня сейчас нужно было бы тащить на руках. Ничего, я маг, а значит, крепче простых бойцов. Рывок вверх по склону невысокого взгорка, и передо мной открылся вид на происходящее. Ситуация прояснилась, открыв детали, невидимые в сети. Множество трупов зелонских зубастых тварей, к которым я уже привык, несколько летающих невидимок, буквально втоптанных в снег и камни огромными ступнями. Похоже, на наш опорник тоже выделили небольшой отряд, да промахнулись с оценкой мощи гвардейца, посчитав его обычным тягловым големом. Впрочем, последние месяцы он, обвешанный мешками, и вправду совсем не оправдывал гордое прозвище, данное ему при создании. Неясно, как он сумел поймать невидимых тварей, но, так или иначе, к снаряжению их не пропустил. Впрочем, сейчас я наблюдал уже новый виток сражения. Не иначе, одна из превратностей судьбы. Похоже, что и парни, и новая порция зелонцев добрались сюда одновременно. Наш строй разорвали, и только маг да гвардеец не давали задавить наш сводный отряд числом. О том, чтобы прорваться к цели, не было и речи. Я сходу, едва позволил расстояние, выложил под ноги врагам зов земли. Раз, два, три... «Довольно. Самые крупные группы зубастиков уничтожены. Маготварь тоже. За спиной висела проблема гораздо хуже, и стоило придержать ману». Раздался крик Ларига. «Сигнал!» Кто-то из солдат, кажется, это был Вит, бросился в ложбину, где находился опорник и возле которой кипела круговерть боя. Мысль приказ гвардейцу позволила перехватить рванувших за ним тварей. Я успел пробежать половину пути, наблюдая за добивавшими химер бойцами, как в сети появилась новая точка, как раз на гребне, с которого я только что сбежал. Откуда? Как? Увидеть ее я успел. Понять происходящее тоже, а вот что-то предпринять или хотя бы просто предупредить уже нет. Даже мгновенно активированное заклинание «Копья» не успело. Над головой пронесся огромный шар голубого цвета и упал точно в середине укрытия нашего отряда, взметнув снег потоками сжатого воздуха, а точка Вита погасла. В три прыжка, не чувствуя тяжесть железа на плечах, я взлетел по склону и выскочил на край пригорка. Сах отчетливо разглядел кувыркающуюся вниз по склону тварь, очень похожую на ту, что когда-то убил в Изумрудном. Грязный, рваный балахон, которым обычно прикрывают тела тех из тварей, что часто бывают рядом с Создателем. Драгоценные камни, торчащие из-под обтянувший череп желтой кожи. Тощие руки и ноги, почти лишенные плоти, еще не исчезнувшее копье в груди. Врага накрыло еще одно мое плетение. Даже не нужно проверять в сети, что эта точка не жизни погасла. Дымящегося плаща вполне достаточно. Молния выжгла все, что было в этой твари магического. Остывая от вспышки ярости, я развернулся к бою. Вернул назад Скорпа, который уже мчался к схватке. С сожалением, не найдя другого выхода, опустил руку ему на спину. Так расточительно тратить силы во время боя мне претило, но раскалившийся камень обжег руку даже сквозь перчатку, а голем, за считанные секунды восстановивший половину запаса маны в сердце, снова бросился в схватку. До гвардейца так просто было не добраться, и не стоило лишаться из-за экономии голема прямо посреди схватки. Скорб, словно старался отработать каждую кроху полученных сил, вломился в толпу зубастых тварей, словно матерый кобель, врезвящихся щенков, и попер сквозь них, расшвыривая сломанными фигурками. Я замер в магическом трансе, отбросив эмоции и оценивая ситуацию еще раз. Непонятно, как Ларик позволил втянуть себя в схватку, вместо того, чтобы единым кулаком прорываться к ложбине лагеря. Но в любом случае бой длился уже с четверть часа. Вот-вот нас должен догнать большой отряд зелонцев, а сигнал до сих пор не подан. В ложбину лагеря спрыгнул еще один боец, и я облегченно вздохнул, съезжая по неверной осыпи. Впрочем, я больше контролировал обстановку, чем реально сражался. Сбросив с себя замедление саха, так и остался в отдалении, выцеливая опасных тварей и страхуя парням спину. Этого вместе с помощью Скорпа было вполне достаточно. Вон тому зубастому копье в пасть, туда молнию в скопление. Она хорошо работает не только по одиночным целям. В стороне раздался дикий крик, перекрывший шум сражения. «Беда! Весь заряд в пыль! Даже не загорается!» «Какого темного? То заклинание не было эфирным. Чистый воздух!» Я бросился на голос. Скорб разметал всех тварей на моем пути. Последних я ударил в спину уже внизу, помогая отбиться старшему сержанту Пламету. Снега здесь не осталось, а все вещи были разорваны на клочки, сжатым в острые полотнища воздухом. Но приметный ранец я угадал сразу. Обрезки крепкой кожи, и вместо твердых брикетов дымного заряда — серая пыль. «Гляди!» — сержант наклонился, ударяя огнивом, но пламя лишь облизало остатки и погасло, не в силах найти себе топливо. «Зелонцы!» — крик поднял меня с колен. Какой смысл был вглядываться в залу и гадать, почему дымовой сигнал разрушен? Возможно, в первом отряде врагов, что напали на гвардейца, кто-то сумел прорваться ему за спину. Я сбросил с себя мешающий плащ, прикрыл изуродованное тело погибшего Вита и одним движением хлыстов взметнул себя над краем лагеря. Бойцы не успели добить зубастиков, те прекратили кружить вокруг и оттянулись к подножию взгорка, а на его гребне уже появились свежие противники. Наш сборный отряд спешно сбивал строй. В дело опять пошли сигны, вбитые в землю за стеной щитов. Я повернулся, отдавая мысль приказ. Големы встретились у края шеренги. Скорб прильнул к старшему собрату, а тот опустил ему на спину руку. Сейчас была лишняя пара минут, чтобы передать ману без потерь, так что раскаленных мановодов можно было не опасаться. Гвардеец тоже изрядно потратился. Две самостоятельных схватки ему недешево дались, так что големы просто выровняют запасы. У кого бы их ни осталось сейчас больше. «Аор, давай сюда!» Я кивнул Ларигу, но уже сделав шаг, замер от пришедшей идеи. Она стоила того, чтобы потратить на нее сах. Спустя тягучую минуту размышлений я уже бежал к строю вместе с сержантом. Впереди появлялись все новые и новые враги, на этот раз более известные по мемуарам. Сейчас, увидев их вблизи, я бы сказал, что нашим противником была обычная сотня зелонской армии образца 200-летней давности. Все те, кто когда-то были людьми. Рациональность, возведенная в абсолют. Жители Зелона служили его повелителям даже в смерти. Ядро отряда составляла пехота, химеры в костяной броне, из металла, имевшие лишь оружие и ростовые щиты, десяток лучников, высоких созданий, увитых сухими жгутами мышц, некромаги, бывшие одаренные разных стихий, которым вживленные камни позволяли использовать заклинания и после смерти, два здоровяка, оказавшихся толстыми и неповоротливыми, из-за массивной брони, с огромными двуручными молотами в лапах. То, что нужно, чтобы проломить любой строй, и ни одного живого мага-зелонца. Командовала сотней тварь в металлическом шлеме, явно химера. Изменение тела лишает мага прежних способностей, если только в Зелоне не сумели обойти и эту преграду. Но мимолетную мысль я отбросил как невероятную. Полет, невидимость, ломатели, еще и это было бы уже слишком. Сеть просеивала пространство в поисках невидимок или зелонца. Ничего, у врагов нет живого командира. Обрываемые мысли три жирных точки доползли до строя врага. Ломатели. Едва их уродливые головы показались над гребнем, как уши заложило от нарастающего свиста. Руки включились в наложение заклинаний, позволяя выиграть доли секунд. Молния. Тщетно. Исчезла, даже не долетев. Защита от магии перед отрядом. Я и сам такую мог бы наложить. Пришлось действовать по испытанному рецепту. Три касания выстроились друг за другом. Копье со свистом рассекло воздух и, увы, рассыпалось крошкой, даже не оставив следа. Словно в ответ на мое заклинание, на наш строй обрушился первый залп зелонских лучников. Я добавил еще одно касание. Удерживать конструкцию уже получалось трудом. Еще одно мое заклинание снова рассыпалось крошкой, но на этот раз рассыпав по чужой защите сеточку молнии. И это хорошо, значит, она уже перегружена. Осталось немного. Я спешил так, как только мог, чтобы не дать врагу уничтожить артефакты, которые мы набрали по телам наших павших. Нам даже зерцало и шлемы пришлось снимать, а тут нас снова пытаются оставить без защиты. Одно копье, второе, третье. У меня тоже пошли вторичные эффекты, расцвечивая контуры ускоряющих плетений голубым. Я все вкладывал в атаку, вражеские некромаги в защиту. И все же я победил. Шестое заклинание пробило в груди ломателя дыру размером с мою голову, а пришедшая секундой позже волна эфира не смогла толком затронуть артефакты нашего отряда. Со стороны зелонцев послышался рев, и я на мгновение выглянул из-за щита, который держал передо мной незнакомый солдат из давильщиков. По шлему тут же щелкнула стрела, и я отпрянул, но все же успел увидеть своими глазами все, что хотел. Вражеский строй пошел в атаку, выдвигая вперед здоровяков. Залп! Я снова на мгновение выглянул. Бесполезно. Доспехи явно зачарованы, как и в прошлое столетие. Артефактные наконечники лишь расплескались язычками пламени на латных пластинах. Глазницы громилы прикрыли головками молотов, а подпускать для выстрела в упор слишком опасно. Но у меня есть чем ответить. Мысль-приказ. Вперед! Скорб отпрянул от гвардейца, набирая разбег. Со стороны было похоже, словно каменный воин спустил с привязи свое чудовище. Впрочем, через мгновение и он сам сделал первый шаг. Некромаги слаженно ударили по скорпу, видно, посчитав его более опасным. Под его лапами вспыхнул огненный цветок, а мгновением позже в опрокинувшегося голема вонзилось что-то, по размерам больше напоминающее бревно. Стихии огня и земли. Первый из некромагов отряду под Сигной почти не опасен, а вот второй явно сильнее, и псевдоматерия пройдет через купол защиты, даже не заметив его. Не для того создавались в древности полотнища отрядных артефактов. Левого громилу оружие в оружие встретил гвардеец. Даже в сахе заложило уши от грохота столкновения. А вот правого я угостил заклинанием мастерского уровня, впервые использовав вне полигона заклинание пролома. На ладони налилась темно-синим горошина заклинания. Те же самые вторичные эффекты перенапряженных магических потоков. Даже часть рун и линий плетения вспыхивали голубым, кружась вокруг центра заклинания. 5 секунд в обычном времени и тяжелая, долгая работа в сахе. Я рванул солдата в сторону. Плетение сорвалось с ладони, устремляясь к врагу, и ударило того в грудь. На нем тоже была защита от магии, но она не продержалась и мгновения. Громили в спину, словно ударили молотом, только в 10 раз больше того, что он сжимал в руках. Его латный доспех выгнуло, и на снег здоровяк упал уже мертвым. Весь торс превратился в комок изломанного металла, из которого хлестали струи крови. Следующая ступень развития — сродства со стихией земли. Плетение, что при касании магической защиты или просто цели, на долю секунды воздействует на нее с силой 1000 притяжений земли. Плоть, доспех, камень — все просто разрывается. Наставники со вниманием подошли к моей просьбе помочь с разработкой арсенала плетений. Это из набора против тяжело бронированных противников. Оно только для небольших дистанций, да и увернуться можно. Но против ловких у меня другие способы. Гвардеец тоже справился, не сильно отстав от меня в уничтожении своего громилы. Глупо живой плоти соревноваться в силе с ожившим камнем, особенно если он не совсем безмозглый. Сломать наш строй им теперь было нечем. Сигны прикрывают от магии и плетений. Дальше дело честной стали и выучки. Не им, жалким тварям, замершим между жизнью и смертью без своих хозяев, пытаться в этом сравняться с нами. Под ногами набегающих костяных химер полыхнуло огнем, а боец совсем невежливо пихнул меня, закрывая от очередного залпа стрел. Я оглядел спины товарищей. Броня держит, а значит, можно оставить их напоследок. Сейчас важнее другое. Раиду Опилу. Я дождался первого столкновения. Парни без команды заработали копьями и мечами. Получилось сбить двойной строй с сержантами, офицерами, магами и ранеными в центре. 5 солдат держала у Сигны щиты над ними. «Пламит! Мертвых тварей сюда!» Сержант коротко кивнул, ухватил зубастую химеру за лапу и без особой натуги швырнул ее мне под ноги. Двинул дальше, прячась от стрел за щитами строя. «Ты, как тебя?» Я ткнул рукой в мага-давильщиков. Убедился, что тот вышел из магического транса. «Хватит впустую расходовать ману. У нас задача важней. Чего тебе?» «Сигнал!» Лицо мага, не прикрытое шлемом, просветлело. «Ранец что, цел?» «Нет». Огневик отвернулся, пряча глаза, буркнул. «Тогда чего тебе?» «Ты же маг огня! Зажжем сигнал!» «Не выйдет». Маг, не оборачиваясь, покачал головой. «Очень велико расстояние. Я могу выдать вспышку, но накачать ее маной сумею только в пределах ауры». Словно подтверждая его мысли, ломатели снова ударили волной эфира, заставляя колыхаться защиту Сигн. Огневик выругался, обернулся и продолжил. «А это слишком низко для такого расстояния. Горизонт скроет. Ты видишь дымы в сторожевых фортах?» Я снова бросил взгляд направо, на ближайший отрог. Ни клочка дыма. «Чтобы этих зелонцев всех на некроголема впустили!» Маг-давильщик заметил мой взгляд, кивнул. «Надеяться, что ее заметят днем в Пеленоре, глупо. Даже облаков нет, чтобы дать отсвет. А слабую, высоко в небе, просто не увидят. Не зря же у нас этот тяжеленный ранец был раньше. 20 минут дыма, его будет видно даже в крепости». Об этом я не подумал, ругаясь про себя на бездействие собрата по искусству и помощь бойцам там, где они справятся с сталью. Я сморщился, пережидая новый визг ломателей. Тупые твари, тупая химера, которая командует отрядом. Совсем там мозги протухли. Или их и не было. Мы с огневиком ничего не вывешивали вне ауры. Я даже стену от стрел не ставил. Здесь нечего сбивать из магии этими волнами эфира. Но моя задумка с огневиком вообще не связана со светом. Огонь! Я ткнул пальцем под ноги на тела химер. Жги! Макс смерил меня взглядом, ища отметки стихии на горжете, просветлел лицом, вскинул руки. Воздух, точно, была же молния. Я шагнул назад от набирающего жар плетения. Собрат все верно понял, наложив простое и дубовое плетение, поднимающее температуру в одной точке. Дело за мной. Моя задача будет сложнее, чем он думает, и проще, чем кажется. Я обхватил двумя руками навесной артефакт гвардейца. Тот, к счастью, не пострадал от зелонского воздушного заклинания и наживую принялся перестраивать блоки, знакомые до последней руны. Этого заклинания не повторить наспех своими силами, тем более под давлением ломателей. Но у меня есть уже готовое, на многократно защищенной основе артефакта. Наш отряд окружил вихрь, стягивающий воздух к пламени у моих ног. Оно уже набирало силу, опаляло жаром, заставляя парней ежиться и оборачиваться. Набегающий воздух не давал разъяренному огню вырваться из сердца заклинания и снабжал его свежей пищей. Туши химер трещали, обугливались, заполняя все вокруг отвратительной вонью горящего мяса. Не помогал даже закрученный поток ветра, уносящий дым наверх. Я ускорял бег вихря, чтобы он и без моей помощи, только лишь из-за обжигающего воздуха, рвался вверх. «Мало!» — кивнул на крик мага. «Вижу и сам!» «Сах!» — я погрузился в плетение. «Хорошо, что есть артефакт. Боюсь, две таких сложных системы заклинаний я бы не удержал, невзирая ни на какое сродство со стихией. Тут нужна была голая работа с рунами и цепочками, тонкие воздействия, в которых я сейчас совсем не силен. Но вот так получалось идеально». Новое плетение легло на внешний вихрь, набирающий обороты за пределом строя, и он разделился на две части — основную, защищающую своей прохладой бойцов и уносящую белесый дым наверх, и малую, рвущуюся прямо в ядро пламени огневика и несущую туда поток горючих газов. Раньше я не проворачивал таких трюков, а оказалось, что рукотворный вихрь в несколько раз увеличивает объемы доступного для фильтрации воздуха. Я даже вспомнил подобный совет из училища, но там шла речь об использовании естественного ветра для экономии маны. В плечо оттолкнуло. Выросшую в нем стрелу я принял отстраненно. Я слишком хорошо знаком с ранами, чтобы понять, ничего серьезного не случилось. Едва пробило слои защиты, и наконечник вошел в мякоть мышцы максимум наполовину. Плохо то, что она вообще преодолела защиту каменной корки, магического доспеха и артефактной защиты кольчуги. Значит, стрела тоже совсем непростая. Пришлось на миг отвлечься на проверку, но никаких заклинаний с наконечника стрелы не перешло на защиту, хотя я этого и опасался. Но, к счастью, здесь сам размер стрелы не позволял вложить многосоставное заклинание, а все остальное погасило защита амулетов. Свист ломателей оборвал работу фильтрующего заклинания, и я тут же создал его стертые части заново. «Давайте, давайте, твари, ничего у вас не выйдет!» Совместные усилия, наконец, дали результат. В шар ослепляющего голубого пламени влетела очередная туша химеры, на этот раз костяной, и дым загустел, налился чернотой, что, закручиваясь штопором, резво устремилась вверх. Визг ломателей истончился, замер на грани слышимости, вворачиваясь в голову тупой болью и даже не думая заканчиваться. Пришла одна волна эфира, другая, и плетение артефакта дрогнули, а крайние руны истончились, грозя исчезнуть. Проклиная всех темных и пророков их, я рывком растянул ауру в полный размер, наполняя ее маной и отсекая эфир. Ощущая, как затылок наливается тягучей болью, стабилизировал работу артефакта. Прикрывавший меня солдат вздрогнул, навалился на миг, едва не сбив с ног и не затолкнув в пламя, но выпрямился. Я скосил глаза, поглядев на стрелу в его боку, и вернулся к контролю плетений. Не сейчас, не тогда, когда дымовой сигнал вознесся уже на несколько десятков метров. Огневик сказал 20 минут, значит, нужно простоять еще столько же. Парни не подвели. Как бы ни наседали зелонцы, но они своими жизнями купили нам время, и половину неба над головами заволокло черным дымом. Большего для Пеленора мы сделать не могли. Я первым оборвал плетение фильтрации, которое восстанавливал десятки раз, и шар огня у моих ног сразу же потускнел, сменив цвет, а после и вовсе исчез, лишившись подпитки от своего создателя. Артефакт я оставил работать, охлаждая яму расплавленного камня, а сам со стоном облегчения вывалился из саха. Огляделся. Похоже, что победа осталась за нами. Напоследок командир зелонцев даже пытался сломать наш строй тушами ломателей, но это был уже жест отчаяния. В рукопашной у них страшны только размеры. Мой скорб ковылял от тела к телу, ударяя единственной уцелевшей клешней. Я попытался снять с пояса флягу, но не смог ее нащупать. Поискав, с удивлением обнаружил под ногами в лапе мертвой костяной химеры, пробитую насквозь. Хлопнул по бедру стоящего надо мной солдата. «Воды дай!»